Часа через два просыпаюсь и слышу, в кухне есть кто-то, и знаю, что это Джо. Хотела с постели соскочить, а ноги в одеяле запутались, и я сорвалась на пол. Встала, нащупывая выключатель, а сама знаю, сейчас он меня за горло схватит. Но да, конечно, ничего такого не случилось. Я зажгла свет, обошла все комнаты, всюду пусто. Опять ноги в туфли сую, беру фонарик и бегу к колодцу. Джо лежит на дне, руки на коленях, голова на плече. И все-таки я долго глядела, пока не убедила себя, что плечо то самое, а не другое. И еще мне почудило, что он ногой шевельнул. Конечно, эта тень скользнула. А их много там скользило, потому как рука, которая фонарик держала, не слишком-то твердой была. Можете мне поверить? Скорчилась я там, волосы сзади перевязаны, и, думается, я немножко на даму смахивала на этикетке «White Rock». И вдруг что-то на меня нашло. Так и подмывает наклониться побольше, да и слететь в колодец. Найдут меня с ним. Не самый лучший конец, какой я бы себе пожелала. Зато его руки будут меня обнимать. И не буду я то и дело просыпаться с мыслью, что он в комнате со мной, и не буду бегать к колодцу с фонариком проверять, правда ли, что он на дне мертвый лежит. Тут опять раздался голос Веры. Только теперь у меня в голове. Это я знала, как знала, что перед тем он говорил мне прямо в ухо. «Никуда ты не слетишь, а ляжешь в свою постель», — сказал этот голос. «Выспись, а когда проснешься, затмение и в самом деле кончится. Даже не представляешь, насколько все будет лучше выглядеть при солнце». Это мне показалось разумным советом, и я послушалась. Но обе входные двери в доме заперла, а перед тем, как лечь, сделала такое, чего ни раньше, ни потом никогда не делала. Приперла дверь спальни стулом. Мне стыдно в этом признаваться. Что-то у меня щеки горят, и, думается, я вся красная сижу. Но толк, должно быть, был, потому что я заснула, едва голову на подушку опустила. А когда опять глаза открыла, в окно солнечный свет льется. Вера мне велела выходной взять, сказала, что Гейл Лейвс с помощницами приведет дом в порядок после празднования вечером 20-го. И теперь я этому очень была рада. Встала, опять душ приняла и оделась. На все у меня полчаса ушло. До того я себя разбитой чувствовала. Особенно спина разламывалась. Она у меня всегда чуть что болеть начинала с того самого вечера, когда Джо меня полежком по почкам съездил. И, думается, я ее опять потянула, когда камень из земли выворачивала, чтоб Джо ударить, да поднимала его над собой. Но какой бы ни была причина, болела она так, что в глазах темнело. Но когда я все-таки оделась, то села у кухонного стола на солнышке, выпила чашку черного кофе и давай думать, что мне еще сделать остается. Не так, чтоб много. Хоть все не совсем так сошло, как я рассчитала, но тут требовалось все правильно сделать. Если забуду что или прогляжу, так в тюрьму сяду. На Литл Толл Джо Сент-Джорджа не слишком-то любили, и мало кто стал бы меня особо винить за то, что я сделала. Но за то, что человека убьешь, ордена на тебя не повесят и чести тебе не воздадут. Пусть он последнее дерьмо был. Налила я себе еще черного пойла и вышла с ним на заднее крыльцо, чтобы оглядеться. Оба отражателя и один видеоскоп уже лежали в веренном пакете, а осколки второго видеоскопа валялись там, где он разбился, когда Джо вдруг вскочил и сбросил его с колен. Я над этими осколками долго раздумывала, а потом принесла веник с совком и смела их. Я решила, что при моем характере а он на острове почти всем известен. Подозрительнее будет, если я оставлю их валяться. Поначалу я собиралась сказать, что днем Джо вообще не видала. Думала, скажу, что его не было дома, когда я от Веры вернулась. И он даже записки не оставил, куда его черт понес. И что я со злости взвыла, да вылила это дорогое шотландское виски. И меня не беспокоило, что они установят, что Джо в колодец пьяный свалился. Но спиртное где угодно мог раздобыть, хоть из нашего кухонного шкафчика. Только мне одного взгляда в зеркало хватило, чтоб сразу эту историю забыть. Если Джо дома не было, чтоб насажать синяков мне на шею, они наверняка поинтересуются, кто их мне насажал и что я отвечу. Санта-Клаус? По счастью, я себе щелочку оставила. Я ж сказала Вере, что уйду затмение наблюдать на Восточный мыс, если Джо уж очень распояшится. Тогда-то я эти слова без всякой задней мысли сказала. Но теперь благословлять их готова была. Конечно, не сам Восточный мыс. Там наверняка люди были и скажут, что меня там не видели. А вот русский луг по дороге туда очень даже подходил. Вид на запад открытый, и там никогошеньки не было. Я пока на крыльце сидела, видела, и потом, когда посуду мыла. Тут только один вопрос был. Что, Фрэнк? Нет, что его грузовичок у дома стоял, меня не тревожило. В 59-м он не то три... Не то четыре раза был остановлен пьяным за рулем и на месяц прав лишился. Эдгар Шерик, он у нас тогда полицейским был, зашел как-то к нему и сказал, что пить он пусть пьет, пока коров домой не пригонит, коли ему так хочется. Но в следующий раз, когда его остановят пьяным за рулем, он сам оттащит его в окружной суд, чтобы его прав на год лишили. Эдгар с женой не то в 48-м, не то в 49-м дочку потеряли, ее пьяный шофер сбил. И хоть Эдгар на многое сквозь пальцы смотрел, пьяный за рулем для него хуже чумы был. Джо это знал. И с тех пор, как Эдгар с ним на нашем крыльце по душам потолковал, выпивший больше не ездил. Нет, я как... С русского луга вернулась, так подумала, что Джо какой-нибудь дружок увез затмение отпраздновать. Вот что я отвечать собиралась. А сказать я хотела, что мне только один настоящий вопрос решать пришлось. Что делать с бутылкой из-под виски? Люди знали, что я последнее время выпивку ему покупала. Но это как раз хорошо было. Они ведь думали... что я от него так откупаюсь, чтобы он меня не мутузил. Но где эта бутылка очутиться могла, если бы история, которую я сочиняла, правдой была? Может, это значение не имело, ну а вдруг? Совершив убийство, ведь не угадаешь, на чем потом споткнешься. Лучше причины, чтобы не убивать, я не знаю. Я поставила себя на место Джо. Это было легче, чем вы, может, думаете, и поняла, что Джо ни с кем и никуда бы не поехал, пока в бутылке оставался хоть бы глоток виски. Значит, ей место в колодце с ним, и туда она отправилась, кроме крышечки. А ее я бросила в мусорное ведро поверх кучки дымчатых осколков. Шла я к колодцу. Остатки виски в бутылке плещут, а я думаю, он к бутылке присосался, это ничего, я этого и ждала. Но когда он мою шею вроде с ручкой от насоса спутал, это было чего. А потому я взяла мой отражатель и пошла одна на русский луг, злясь на себя. И дернул же меня черт купить ему эту бутылку Джонни Окера. А когда вернулась, в доме его не было. Куда он отправился и с кем, я не знала, да и знать не хотела. просто прибрала его безобразие и надеялась только, что домой он в другом настроении заявится. Мне думалось, так выходит в меру кратко и наверняка сойдет. Думается, эта чертова бутылка оттого меня доводила, что из-за нее надо было еще раз туда сходить и поглядеть на Джо. Но да к тому времени рассуждать о том, что мне по вкусу, а что нет, уже поздно было. Меня тревожило, в каком виде ежевика окажется. Но оказалось, что она поломана и примята меньше, чем я боялась, а кое-где уже и расправляться начала. Ну и подумала, что она совсем прежней станет к тому времени, когда я про Джо заявлю. Я надеялась, что днем колодец не таким жутким покажется. Как бы не так. Дыра в середке крышки совсем уж жуткой выглядела. Правда, из-за выломанных досок она уже не так на глаз смахивала. Но это все равно не помогало. Теперь она не на глаз смахивала, а на глазницу, в которой что-то напрочь сгнило и вывалилось. И опять этот сырой медный запах. Он мне напомнил про девочку, которую я видела мысленно. И я подумала, а как она себя чувствует утром после вчерашнего? Меня тянуло повернуться и убежать в дом, но я твердым шагом дошла до самого колодца. Мне хотелось поскорее совсем разделаться и уж больше назад не оглядываться. С того дня, Энди, думать я должна была только о своих детях и смотреть только вперед. Пригнулась я и заглянула внутрь. Джо так и лежал, с руками на коленях и с головой на плече. По его лицу жуки ползали, и вот это меня раз и навсегда убедило, что он и правда покойник. Бутылку я держала за горлышко через носовой платок. Не из-за отпечатков пальцев, просто я к ней прикасаться не хотела, но и уронила туда. Она хлопнулась в грязь рядом с ним, но не разбилась. А жуки все равно расползлись по шее и за воротник. Никогда этого не забуду. Я уж встала и хотела уйти, а жуков этих меня опять выворачивать начало. И тут вдруг заметила доски, которые выломала, чтоб туда в первый раз заглянуть. Оставлять их было нельзя. Сразу вопросы начнутся. Что это они тут валяются? Стала я думать, что мне с ними делать, и тут подумала, что время-то идет, и кто-нибудь может заглянуть ко мне, посудачить о затмении или о веренных затеях. А потому послала их к черту и просто пошвыряла вниз в колодец. Потом вернулась в дом, а вернее будет сказать, потрудилась по пути в дом, потому как на шипах болтались обрывки моего платья и комбинации. Ну, поснимала их, сколько удалось. Днем я опять туда сходила и сняла 3-4 клочка, которые сразу не заметила. Там были и волоконца с рубашки Джо, но их я не тронула. Пусть-ка Гаррет Тибота поломает над ними голову, думаю. Пусть-ка объяснит, чего они означают. И он... И кто хочет еще? Выглядит так, будто он напился и провалился в колодец. А с его здешней славой, что бы они ни решили, почти наверняка будет в мою пользу. Но клочушки эти я не бросила в ведро, к битому стеклу и крышечке от Джонни Окера. Их я попозже в океан бросила. Перешла я через двор, и уж хотела на крыльцо подняться. И тут меня как ударило. Джо выдрал полоску из моей комбинации, когда она за мной волочилась. А что, если он так этот клок и держит? Сжимает в руке, которая у него на колене лежит, на дне колодца. Я прямо похолодела. Вот-вот стою посреди двора под жарким июльским солнцем, а по коже мурашки бегают. А я оледенела до мозга костей, как в одном стишке говорилось, который я в школе учила. И тут снова вера у меня в мозгу заговорила. «Поскольку, Долорес, ты ничего изменить не можешь, — говорит она, — то рекомендую тебе махнуть рукой». Это она правильно посоветовала. Я поднялась на крыльцо и вошла в дом.